Епископ с несколькими мужчинами отправился на кладбище. На Лузитане мертвых хоронили просто в саванах. Из-за свинцев закон запрещал рубить деревья. Поэтому тело Пипа должны были похоронить немедленно, а службу по нему отслужат позже, наверное, даже завтра. Многие люди захотят присутствовать на погребальном мессе по погибшему Зинадеру. Маркана и другие мужчины снова нырнули в дождь, оставив Либо и Навинью разбираться со всеми этими людьми, искренне считавшими, что у каждого из них срочное дело. Надутые незнакомцы бродили по станции, громко крича, принимали решение, которое отказывалось понимать Навинья, и пропускал мимо ушей Либо. Наконец к Либо подошел арбитр и положил руку на плечо юноши. «Ты, конечно, останешься с нами», — сказал арбитр, — «по крайней мере, на эту ночь». «Почему в твоем доме?» — арбитр удивилась Навинья. «Ты нам никто. Мы никогда не приносили тебе дел на разбор. Кто ты такой, чтобы решать? Разве со смертью Пипа мы превратились в маленьких детей, не способных позаботиться о себе?» «Я буду с матерью», — ответил Либо. Арбитр удивленно посмотрел на него. Мысль о том, что ребенок может не послушаться, несколько ошеломила его. Хотя Навинья знала, что ничего нового для арбитра в этом нет. Его дочь Клеопатра, всего на пару лет моложе Навиньи, честно заработала свое прозвище Брухинья, маленькая ведьма. «Почему же он считает, что у младших не может быть своей головы на плечах, своей воли, своих желаний?» Однако удивлялся арбитр вовсе не этому. «Я думал, тебе сказали, что твоя мать перебралась на время в мой дом», — объяснил арбитр. «Сегодняшнее несчастье выбило ее из колеи. Ей не стоило заниматься хозяйством или оставаться в доме, который будет напоминать ей о том, что произошло. Она у нас, твои братья и сестра тоже, и ты нужен им». «Конечно, твой старший брат Жуао присматривает за ними, но у него своя семья. Тебя ждут Либо». Либо серьезно кивнул. Арбитр не пытался управлять Либо, наоборот, он возлагал на него ответственность взрослого. Потом арбитр повернулся к Навинье. «Тебе, наверное, лучше пойти домой». Только тогда она поняла, что приглашение не относилось к ней. Почему они должны были звать ее? Пипа не ее отец. Она просто знакомая, которая случайно оказалась вместе с Либо, когда нашли тело. Ей не о чем печалиться. Домой. Ее дом здесь. Что же делать теперь? Отправляться на биостанцию? Там холодная постель. В ней не спали больше года. Но Винья даже не помнила, когда в последний раз. Они считают, что там ее дом. Девушка не любила бывать там. Слишком пусто стало на станции без родителей. Но станция Зинадерес теперь тоже опустела. Пипа умер, Либо повзрослел, и его работа разлучит их. Это место тоже перестало быть домом. У нее вообще нет дома. Нигде. Арбитр увел Либо. Его мать Консисана ждала в доме арбитра. Навинья почти не знала эту женщину, помнила только, что та библиотекарь, хранитель архивов Лузитании. Навинья почти не встречалась с семьей Пипа, с другими его детьми. Ей было все равно, есть они или нет, только работа, только станции имели значение. Казалось, с каждым шагом к дверному проему Либо становился меньше ростом, как будто ушел уже далеко-далеко, как будто ветер поднял его и нес, как бумажного змея. Дверь захлопнулась, и только теперь девушка начала понимать, чем стала для нее потеря Пипа. Изуродованный труп на холме не имел ничего общего с Пипа. Это лишь мусор, оставленный смертью. А смерть — пустота, возникшая в ее жизни. Пипа был скалой, за которой они с Либо укрывались от шторма, такой крепкой, такой надежной защитой, что они даже не знали о бушующей вокруг буре. А теперь Пипа нет. Шторм подхватил их и несет. «Пипа!» — беззвучно кричала она. «Не уходи, не бросай нас!» Но, конечно, он ушел и был так же глух к ее молитвам, как и родители. По станции еще бродили люди, и губернатор Босквини собственной персоной сидела за терминалом, передавая архивы Пипа Панзиблю на все 100 миров, где десятки экспертов бились теперь над вопросом о причине его смерти. Но Навинья знала, что ключ к загадке надо искать не в файлах Пипа, Это ее исследования каким-то образом убили его. Имитация все еще висела в воздухе над терминалом. Голографическое изображение молекулы гена в ведре клетки свинца. Она не хотела, чтобы Либо обратил на нее внимание. Теперь, когда он ушел, Навиния не могла отвести взгляды от модели, пыталась увидеть то, что заметил Пипа, понять, почему он кинулся в лес к свинцам, чтобы сказать им что-то и погибнуть. Она случайно, сама того не зная, раскрыла какой-то секрет, настолько важный, что свинцы убили человека, чтобы сохранить тайну. Что это было? Чем дольше она изучала голограмму, тем меньше что-либо понимала. Потом слезы заслали ей глаза, и все поплыло перед ней. Она убила Пипа, потому что нашла секрет Пиквининос. Если бы я не пришла сюда, если бы не мечтала стать голосом и рассказать историю свинцев, ты бы жил сейчас, Пипа. Либо не потерял бы отца, и наш дом уцелел бы. Я несу в себе семена смерти и оставляю их всюду, где задерживаюсь достаточно долго, чтобы полюбить. Мои родители умерли, чтобы другие могли жить, а я живу, чтобы другие умирали. Вскоре губернатор услышал ее частое неровное дыхание и поняла, что девушке плохо, что у нее тоже горе. Босквинья сказала, чтобы файлы отправляли без нее, и вместе с Навини покинула станцию Зинодорес.